Цинично, согласен, но среди этих жертв вполне мог оказаться и я. Еще в листовках делались намеки на то, что именно градоначальник призвал наемников в Дальнегранск с неизвестной целью, и что, согласно источникам в полицейском управлении, слуга рода Левиных встречался с представителями наемников и обсуждал неизвестные дела. Я долго бился над текстом, чтобы не получилось, будто я впрямую обвиняю Радимира хоть в чем-то, но впечатление в итоге все равно создавалось такое, будто это именно род Левиных и в частности Радимир во всем виноваты. Борислав с парнями тоже должны были подлить масла в огонь. Я заранее поручил мальчишкам, чтобы они побегали по городу и разнесли слухи. А вы уже слышали, на окраинах к северу поножовщина случилась. Говорят, какие-то наемники направо и налево всех резали. Ничего себе, целая толпа то ли шведов, то ли норвежцев бойню устроила. А куда же Радимир Ярославович смотрел? Полиция-то сразу прискакала. Шалость удалась. Уже через пару часов весь Дальнегранск гудел, обсуждая бойню. Сложенные на телегу тела скандинавов показательно провезли по главной улице, чтобы усилить эффект. Гвардия Тарковских прибыла достаточно быстро, но заняться им было нечем. Кроме того, чтобы отправить по городу патрули и выставить оцепление вокруг здания канцелярии. Потому что горожане распалились настолько, что пришли требовать от Радимира ответа. Лично я за всем этим не наблюдал. Ребята Борислава прибегали раз в 15 минут и приносили свежие новости. Сам я сидел дома, делая вид, будто зализываю раны. Но скоро, ясное дело, ко мне пришли. В дверь раздался стук. Я велел нашей служанке Насте открыть и впустить гостей. «Здравствуйте», — сказал я, выходя навстречу. «Ваше благородие», капитан гвардии Тарковских по имени Семен коротко поклонился. «Рад встрече. Давненько не виделись, капитан. Как тебе служится под началом князя Владислава?» «Нормально, ваше благородие. Служба есть служба. Передавай ему привет, как вернешься в Москву». «Нет необходимости», — ответил Семен. «Его высочество князь сам прибыл в Дальнегранск. Он требует встречи с вами». «Прямо-таки требует», — фыркнул я. «Так я ведь не вассал князя Владислава. Как он может что-то от меня требовать? Не могу знать, господин. Мне лишь приказали сопроводить вас в городскую канцелярию». «Нет, Семен, с тобой я не поеду. Давай поступим вот как. Ты сейчас покинешь мой дом и отправишься обратно в город. А у меня появятся дела, и через 5 минут я поеду за тобой следом. Не потому, что так велел твой князь, а потому, что сам хочу. Понимаешь?» Капитан немного поразмыслил и затем кивнул. «Как пожелаете, ваше благородие. Всего доброго». Он отдал честь, развернулся на каблуках и вышел во двор. Как только дверь за ним закрылась, в коридор вышла мама. «Эспер, ты правда хочешь с ним встречаться?» «Нет, не хочу», — ответил я. «Но так нужно. Не переживай, Влад уже сделал с нами все худшее, что мог. Но что, если он убьет тебя?» «Что? Зачем? Я не сделал ничего плохого. Успокойся, дорогая». Я подошел к матери и поцеловал ее в щеку. «Все будет в порядке, вот увидишь». Я надел чистый костюм, сел на коня и поехал в город. Пытался продумать будущий разговор с братом, но решил, что это пустая затея. Я понятия не имею, как он отреагирует на встречу со мной и зачем вообще вызывает. На самом деле я даже не знаю, какова будет его реакция на все произошедшее. Что бы я о нем ни думал, но Владислав не дурак, и он хорошо меня знает. Он наверняка поймет, что я специально натравил его на Левина и что ужасное кровопролитие на улицах Дальнегранска устроил тоже я. Вопрос лишь в том, захочет ли он мне подыграть, посмотрим. Я не собираюсь стоять молча и ждать княжеского решения. Постараюсь натолкнуть братишку на нужные мысли. В дипломатии я точно сильнее и его, и уж тем более Радимира. Сколько знакомых лиц в оцеплении. Некоторых из гвардейцев я помнил с детства, да и они наверняка меня узнали, но не подали вида, сохраняя показную суровость. Наверняка они считали, что не стоит даже вспоминать о том, что мы знакомы, чтобы случайно не вызвать гнев Владислава. Меня попросили слезть с коня и обыскали. Я специально не стал брать с собой оружие, поэтому много времени обыск не занял. В канцелярии было неожиданно тихо, как в выходной день. Работники сидели по кабинетам и не смели показать носа наружу. На каждом этаже дежурило по нескольку гвардейцев Тарковских, которые внимательно следили за окнами и вообще не спускали рук с оружия. Влад так сильно переживает за свою безопасность, может, у него проблемы в Москве. С тех пор, как я прибыл в Дальнегранск, я перестал интересоваться тем, что происходит в княжествах за Уралом. Не исключено, что мой брат натворил каких-то дел. Он это умеет. Возле приемной градоначальника тоже дежурило два гвардейца. Одного из них я знал очень хорошо. Он часто исполнял обязанности моего телохранителя в поездках по Москве. Эх, ностальгия. Сейчас я был бы не прочь оказаться на Арбате или на Тверской и погулять по магазинам, а затем поесть в хорошем ресторане на Патриарших прудах. «Привет, Максим», — сказал я. «Здравствуйте, юный господин», — немолодой гвардеец склонил голову. «Рад видеть в добром здравии. Взаимно. Князь там, ждут вас вместе с господином Левиным. Ждут меня, какая честь. Тогда пойду. Простите, ваше высо, то есть, прошу прощения, ваше благородие», — смутился Максим. «Я должен вас обыскать, но меня уже обыскали внизу», — я указал в сторону лестницы. «Простите, таков приказ». «Что ж, хорошо». Я расставил руки в стороны и позволил гвардейцу убедиться, что при мне нет оружия, кроме магии, конечно. Но Влад, скорее всего, тоже не знает, что я вернул силу, да и сам неплохо ей владеет, а учитывая мощь родового источника Тарковских, мне с ним так или иначе не потягаться. После обыска слегка смущенный Максим кивнул и открыл для меня дверь. Второй гвардеец так и стоял столбом, глядя перед собой. Я вошел и сразу же увидел Влада. Тот был одет в синий родовой мундир и стоял ко мне спиной, глядя в окно. Идеально прямая осанка, руки заложены за спину. Сзади он выглядел почти так же, как наш покойный старший брат Николай, разве что был немного ниже ростом. Когда я вспомнил Николая и то, как он погиб, в груди вскипели злоба и боль, особенно учитывая, что в его смерти я винил как раз Владислава, а возможно, что и смерть отца организовал тоже он. Но я не мог себе позволить вступить с Владом в конфликт. Дерзить князю так или иначе плохая идея, а в моем случае это особенно глупо. Тем более, что я хочу добиться цели. Поэтому придется повести себя как положено. Для мести настанет время. Я узнаю, кто на самом деле виновен в смерти моего отца и моего старшего брата. А когда узнаю, он ответит. Даже если это другой мой старший брат, который стоит сейчас передо мной. И хотя он сейчас не смотрел на меня, я поклонился, чтобы спрятать гримасу неприязни на своем лице. «Здравствуй, князь». «Привет, эспер», — ответил он, не поворачиваясь. «Надеюсь, ты не забыл поклониться», — скрипнув зубами, я ответил. «Не забыл, княже». «Тогда распрямись и сядь». Радимир Левин сидел на диване, сцепив руки в замок. Он выглядел бледным и испуганным, как школьник в кабинете директора. На меня смотрел, как на лютого врага, но я не обращал внимания. Уселся в кресло и молча стал ждать. Влад не спешил отходить от окна. Судя по всему, он наблюдал за толпой, которая бесновалась на улице. Сквозь окна доносился их раздраженный гомон. «Как стая собак», — процедил, наконец, Владислав. «Только скажи им фас, и они набросятся на кого угодно». «Истинно так, ваше высочество», — Левин не упустил возможности подлизнуть. «Интересно, кто же указал им цель?» Радимир бросил на меня обжигающий взгляд, но промолчал. Князь же не спеша отошел от окна и встал посреди комнаты. Он обращал на меня не больше внимания, чем на городского главу. Удивительно, но Влад выглядел трезвым. А я не помню, чтобы в последние годы он расставался с бутылкой хотя бы на день. Однако сейчас он был даже гладко выбрит. Неужто титул так изменил его, или что-то другое поспособствовало? «Что скажешь, эспер?» Князь наконец-то взглянул на меня. «А в чем вопрос, княже? Что стало причиной этого?» — сказал он с раздражением в голосе и указал на окно. «Почему в Москву поступил сигнал тревоги? Почему на улицах беспорядки? Как так вышло, что в городе, который я защищаю, случилась резня прямо на улице?» «Могу рассказать все по порядку, ваше высочество», — ответил я. «Рассказывай». «Версию городского главы я уже выслушал». «Молчи, Радимир, и не смей его перебивать». «Как скажете, князь», — промямлил тот. Я спокойно пересказал все от визита Святозара до сегодняшнего дня. Не стал ничего утаивать и высказал свои соображения по поводу того, что зимние волки наверняка были наняты бароном Левиным, братом Радимира. «Понятно», — сказал Владислав, когда я закончил. «А что насчет этого?» И он взял со стола одну из моих листовок, очерняющих имя городского главы. «Я приказал напечатать это и распространить», — честно ответил я. «Зачем? Чтобы горожане знали, что их глава приглашает в город убийц». «Ну конечно», — Владислав швырнул листовку обратно на стол. «И ты не преследовал никакой выгоды? А какую выгоду я с этого получу, ваше высочество?» «Действительно, какую?» — С притворной задумчивостью Владислав приложил палец к подбородку. Он немного помолчал, а затем вдруг взорвался. «Может, ты тем самым распалил холопов и едва ли не заставил их поднять бунт, а может, ты рассчитывал испортить мою репутацию? С чего ты так решил, княже?» — невозмутимо спросил я. «С того, что Дальнегранск под моей защитой. Московский князь поддерживает здесь порядок. А если что-то происходит не так, виноват в этом тоже московский князь. Так ведь княжеская гвардия мгновенно прибыла и не допустила беспорядков», — сказал я. «Да, люди до сих пор стоят на улице, но они всего лишь хотят разъяснений. Вы можете показать им, что быстро и решительно разобрались с проблемой. Объясните, что бандиты уничтожены, а злоумышленника наказали, и они разойдутся по домам. И кто же здесь злоумышленник?» — прищурился Влад. «Вам решать, князь. Мы с уважаемым Радимиром высказали свое мнение, я бросил на Левина короткий взгляд. Теперь вы достоверно знаете, с чего все началось. Как все закончится, на то ваша воля. Мне ясно одно, вы оба виновны», — воскликнул Владислав. «Но кого из вас мне сделать виноватым для публики? Если позволите, ваше высочество», — проблеял Радимир. «Молчать», — коротко махнув рукой, бросил Влад. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь звуками с улицы и негромким скрипом половиц под сапогами князя, который ходил по комнате туда-сюда. Я прекрасно представлял, о чем он думает. Чтобы успокоить горожан, он должен принести кого-то в жертву. Или меня, или Левина. Я сделал все, что мог, чтобы толпа считала виноватым Радимира. Да и в целом был обороняющейся стороной в этом конфликте. А слухи о том, что Левины хотят отжать у меня предприятие, начали расходиться и без моего участия. С политической точки зрения было бы гораздо проще и выгоднее обвинить городского главу. Прибыл светлый князь и решительно прогнал плохого начальника. Но, учитывая сложную историю между мной и Владом, он мог сделать совсем иной выбор. Потому-то наш отец и не хотел, чтобы Владислав получил титул. Он знал, что его средний сын слишком импульсивен и часто действует неразумно, в угоду чувствам или даже инстинктам. Наконец, Владислав остановился. Резко повернувшись к нам с Радимиром, он сказал: «Я принял решение». Влад взглянул на меня, и в его серо-голубых глазах заплясало пламя взора. Глава 20. «Ты решил, будто наше родство защитит тебя, Эспер?» — спросил он, давя на меня взором. Ох, непросто было его выдержать. Давненько никто не использовал взор на мне. В последний раз это был племянник рязанского князя, с которым мы дрались на дуэли. Но сравнивать волю того щеголя с волей Влада было все равно, что сравнивать щенка Болонки и матерого волка. Такое чувство, будто мое духовное тело сдавил гигантский кулак. Он пытался расплющить меня, согнуть или даже сломить мой внутренний стержень. Заставлял подчиняться, бояться и каяться во всех грехах. Ломал волю к сопротивлению. И это я, наученный магией человек. Интересно, что чувствует обычный смертный, когда на нем применяют взор подобной мощи. Но все-таки я не отвел взгляда, и голос мой не дрогнул. «Что вы имеете в виду, князь? Я говорю, что беспорядки так или иначе твоих рук дело. Ты вызвал их листовками и распусканием слухов. То, что бой с наемниками произошел на улице, тоже твое решение. Ты намеренно сделал так, чтобы я был вынужден лично решать этот вопрос». «Да», — честно ответил я. «Но что в этом плохого? Мы с бароном Левиным вступили в конфликт, а дворянские конфликты подразумевают хитрые маневры и порой даже коварство». Радимир взглянул на меня так, будто я вдруг превратился в черта или другое чудовище. Кажется, он до последнего думал, что все случившееся – это стечение обстоятельств. Он такой тупой или такой наивный? Странно, что ему вообще удалось занять должность городского главы. Кто ж его назначил? Полагаю, без взятки не обошлось. Владислав ничего мне не отвечал, продолжая давить взором. Как же мне хотелось в ответ разжечь огонь в своих глазах, но я не мог бросить вызов брату. Не здесь и не сейчас, это точно. Мне оставалось лишь с достоинством выдерживать его давление, не проявляя ни капли слабости. И мне это удавалось. «А ты, Радимир?» — князь перебросил взор на Левина. «Что, я, ваше высочество?» — вздрогнув, спросил он. «Ты и твой брат барон посмели заниматься вымогательством? Я ничего не знал о планах брата. Не смей мне лгать», — проревел Владислав. «Ты дворянин, твою мать, как твой язык вообще способен говорить неправду?» «Клянусь, ваше высочество», — взмолился Радимир. «Я не знал, что он собирается делать, только намеки. Да, я рассказал ему об Эспере и его успешном деле, но больше ничего». «Да, я понял», —

по возможности решать какие-то трудности и прочее. В общем, я изо всех сил постарался выглядеть благородным победителем, хотя мог бы просто послать Левина куда подальше и открыть фабрику сам. Возможно, даже быстрее, чем это сделал бы он. Только интуиция подсказывает, что рано или поздно Андрей все равно, так сказать, взбунтуется. Попытается выдавить меня из дела или просто начнет мстить из-под тишка. Этому можно было противостоять разными способами. Но я решил, что самым оптимальным будет просто продолжать становиться сильнее. Как лично мне, так и всему роду Терновских. Надо было продолжать развивать рекламное агентство и постепенно браться за другие проекты. Основать гвардию и службу безопасности, включая разведку, контрразведку и информационную безопасность. Заслать шпионов в ряды Левиных, а также в структуры других родов, которые потенциально могут быть враждебны. Одним словом, идти по тому же пути, который я и без того наметил. Делать род Терновских великим, сильным, независимым и непоколебимым. В скором времени состоялась тайная сделка со смоленским князем. Вот бы Андрей удивился, если бы узнал, что я продал его сюзерену Берегиню за 10 тысяч рублей. Сумма была внушительной. И, конечно, я собирался распорядиться ей по-умному. Часть вложил в ценные бумаги, часть пустил на развитие рекламного агентства, в том числе расширил типографию, организовал выпуск еженедельной информационной листовки «Дальнегранский глашатый», то есть, по факту, организовал свое СМИ. Еще часть средств я отдал матери на хозяйство, купил для Белославы алхимическое оборудование и оплатил обучение. Она по-прежнему интересовалась изготовлением магической косметики, и в этом я ее поддерживал. Будет замечательно, если у моей сестры появится свое дело. Ну а оставшиеся деньги я вбухал таки в гвардию. Оформил как положено, официально. Лучезара сделал офицером, и мы с ним набрали 2 дюжины крепких парней. Вооружили всех автоматами, купили грузовик и пару подержанных легковых машин. На пустыре напротив моего дома заложили казарму и организовали там полигон. Бывший полицмейстер, а ныне городской глава, оказался не против. Наоборот, он был даже рад, поскольку я пообещал, что мои бойцы будут всегда готовы помочь обеспечить безопасность города. 10 тысяч разлетелись куда быстрее, чем мне бы хотелось. Но каждая копеечка пошла на хорошее дело, так что денег было не жаль. Честно признаться, это было неосторожно. Ведь тому, кто был заинтересован, не составило бы труда сопоставить факты. Факт первый. Смоленский князь неизвестно откуда получает личную Берегиню. Это событие из ряда вон выходящее даже в княжествах, а шило в мешке не утаишь. Факт второй. Молодой сибирский дворянин без титула вдруг делает довольно крупные вложения, оформляет гвардию, закупает для нее вооружение и транспорт. Если проверить его бухгалтерию, можно понять, что примерно 10 тысяч рублей взялись как будто бы из ниоткуда. Складываем оба факта и получаем интересный вывод. Вопрос был только в том, кому могло понадобиться сопоставить эти факты. Оказалось, что такие люди есть. А ведь Яромир меня предупреждал, и никакие предосторожности не помогли. Однажды днем ко мне в кабинет буквально вломились господа в черных пальто и сходу спросили: «Господин Терновский, пройдемте с нами. Кто вы и по какому праву врываетесь?» Поинтересовался я. Мне молча ткнули удостоверением в лицо. «Черный орел. Секретная служба безопасности Российской империи. Что-то вроде ФСБ из моего старого мира. Твою-то мать, меня в чем-то обвиняют?» — спросил я. «Пройдемте, господин Терновский», — мрачно повторил лидер группы, убирая удостоверение. «Вам известны права нашей организации?» «Да». «Тогда вы понимаете, что мы имеем право вас задержать. Желаете оказать сопротивление?» «Нет, зачем же?» — я пожал плечами. «Позвольте только подписать пару документов, чтобы моя секретарша смогла их отправить». Под присмотром агентов я подписал бумаги и затем отправился с ними. Меня заставили снять защитный амулет и посадили в машину. Затем мы прямо на автомобиле проехали через портал и оказались. «Где мы?» — спросил я, глядя на незнакомую площадь через тонированное окно. «В Петербурге?» «Да», — ответил сидящий рядом со мной агент. «Как мы смогли переместиться сразу сюда? Это же на другом конце страны». «Мы из Черного Орла, господин Терновский», — сказал агент, как будто это все объясняло. На самом деле кое-что объясняло. Я не слишком разбирался в том, как работают порталы, но предполагал, что можно настроить отдельные пути. Только кто бы мог предположить, что они способны переместить на такое расстояние? Ведь когда нас отправляли из Москвы в Дальнегранск, мы совершили, если мне не изменяет память, 4 прыжка по разным городам. Приехали, сообщил водитель, хотя в пути мы провели всего пару минут. Надо полагать, мы специально появились недалеко от нужного здания. В Петербурге-то наверняка не одна портальная площадь, как и в других крупных городах. Я раньше никогда не был в столице, но и сейчас не успел на нее посмотреть, стоило выйти из машины, как агенты Черного Орла чуть ли не силой затащили меня в здание, быстро провели по коридору и завели в кабинет, где оставили одного. «Ожидайте», — сказали они и хлопнули дверью. Щелкнул замок. «Ну, хотя бы не подвал. Привязывать меня к стулу тоже пока никто не собирался. Уже хорошо. Я уже тогда предполагал, что им от меня нужно. Повод, собственно, был только один. Возня в Дальнегранске закончилась, да и не было орлам дела до такой мелочи. А вот одухотворенные семена – вещь поинтереснее, чем разборки безземельного дворянина с бандитами. В комнате располагались стол и два удобных стула, на один из которых я присел. Стоял графин с водой и тарелка с закусками. Я не успел пообедать, поэтому налил себе воды и пожевал орешков, ожидая, когда кто-нибудь ко мне придет. Этот кто-нибудь явился через 10 минут. Высокий мужчина с блеклыми голубыми глазами и зализанными назад темными волосами. В руках у него была папка с документами. «Граф Тихомир Стоцкий», — представился он, — «старший агент Черного Орла. Рад знакомству, господин Терновский». Я встал и вежливо кивнул. «Взаимно, ваше сиятельство. Садитесь. У меня есть к вам несколько вопросов. С радостью отвечу, когда мне предоставят адвоката». Бесшумно положив папку на стол, Стоцкий сел напротив, внимательно посмотрел на меня и сказал: «Вы же сын князя, наверняка получили хорошее образование». «Это вопрос?» «Да, получил». «Это не вопрос. Я знаю, что у вас за образование», — Тихомир постучал пальцем по папке. «К чему вы это тогда?» «К тому, что вы должны знать права Черного Орла. При допросе у нас не предусмотрен адвокат. Правда?» «Хорошо, поверю. Мой бывший род с вами никогда не сталкивался. Вы действительно так думаете?» — холодно спросил Стоцкий. «Просто вы были ребенком и не знали всего. Ваш отец Александр Тарковский не раз сотрудничал с нами, так же, как сотрудничает ваш брат Владислав и прочие князья. Надо полагать», — кивнул я, — «и чем могу помочь вам я, безземельный дворянин из далекой Сибири? Как я и сказал, вам предстоит ответить на несколько вопросов. Хочу предупредить, господин Терновский, что я телепат. Я предполагаю, что вы, как дворянин, не будете врать, но советую также не пытаться увиливать. Спрашивайте», — развел руками я. Как и думал, разговор касался проданной мной Берегини. Если коротко, то Черный Орел хотел знать, где я достал семя, могу ли достать еще и что для этого потребуется. Собственно, пришлось рассказать как есть. Пытаться морочить голову телепату все равно было бесполезно. Тем более, насколько я понял, они успели навести справки в Дальнегранске и знали, что мы с ведьмаком частенько ходим за купол. Как часто вы сможете получать новые семена? Не знаю. Пока что получил одно и продал его. Искра сказала в следующий раз прийти весной. Весна уже скоро, заметил Тихомир и откинулся на стуле. Посмотрев на меня пару мгновений, он встал, сказав, что скоро вернется, покинул кабинет. Снова щелкнул замок, и я остался один. Да уж, неприятно. Мне самому не грозит опасность, но прибыльное дело однозначно под угрозой. Не стоит сомневаться, что Черный Орел намерен присвоить рощу себе. Есть только один вопрос: на каких условиях? Что бы они ни предложили, у меня найдется встречное предложение. Если будут требовать и давить, тоже найду, чем парировать. Я не отдам так просто то, ради чего чуть не погиб. Итак, господин Терновский, — сходу начал Тихомир, едва вернувшись в кабинет, — мы поступим следующим образом. Роща Берегинь становится собственностью Российской империи. Вы назначаетесь ее смотрителем, обязаны будете обеспечивать безопасность и регулярные поставки одухотворенных семян. За каждое семя будете получать по 1000 рублей из имперского бюджета. Я нагло рассмеялся Стоцкому в лицо. Тот не отреагировал, даже бровь не дернулась. Выдержка у старшего агента была на высшем уровне. «Вы издеваетесь?» — спросил я. «По 1000? Я продал первое семя за 10 только в качестве пробы. Планировал брать значительно больше. Обстоятельства изменились. Я так не считаю. Земля, на которой стоит роща, никому не принадлежит. Что мне мешает объявить ее своей собственностью и провозгласить себя там королем?» «Неплохая идея», — кивнул Тихомир. «Тогда Российская империя объявит вашему королевству войну. Как долго вы продержитесь?» «Минуты три, полагаю. Я не идиот, ваше сиятельство, и понимаю, что к чему. Но вам тоже стоит кое-что понять». Я замолчал. Стоцкий тоже молчал. «Кто заговорит первым, тот проиграл, и я был намерен выиграть». «Что же?» – спросил, наконец, граф. «Есть, попался. Искра будет сотрудничать только со мной». «Это не так, она ведь изначально хотела сотрудничать с другим человеком. Понимаете, какая штука, граф? Тот человек не получил ни одного семени, потому что не дождался. Умер, бедолага. Но я-то получил, и теперь я связан с рощей. На мне лежит благословение берегини, позовите ведуна, если не верите. Пусть изучит мое духовное тело». Я блефовал настолько дерзко, что сам себе поражался, но при этом не врал. Ведь искра говорила, что не будет отдавать семена никому другому, пока я жив, говорила. Но деталь «пока жив» я решил упустить. Благословение на мне тоже лежит, но я не стал уточнять, в чем его эффект. Я чувствовал, как Тихомир использует свою телепатию, чтобы понять, лгу я или нет. Но я не лгал, просто немножко не договаривал. Это разные вещи. К тому же, я был на 100% уверен, что богатство рощи принадлежит мне по праву. И эту твердую уверенность телепат считывал гораздо ярче всего остального. Он был прав. Я получил хорошее образование, в том числе магическое. Знания, которые давали потомкам рода Тарковских, не давали больше никому, разве только носителям императорской крови. Я знал, как можно обмануть телепата, и тренировался это делать. «Что вы хотите?» – спросил, наконец, Тихомир. «10 000 за каждое семя. Титул барона в прямом вассалитете от его императорского величества. И еще танк». «Танк?» – удивился Стоцкий. «Впервые я увидел эмоции на его лице. Да, желательно с обученным экипажем, готовым принести клятву верности роду Терновских. Зачем, черт возьми, вам танк? Я хочу сильную гвардию». Невозмутимо пожал плечами я. Граф хмыкнул и снова вышел из кабинета. На этот раз мне пришлось подождать почти полчаса, прежде чем Стоцкий вернулся. «Империя частично согласна на ваши условия». «Частично?» «Чувствуя подвох», спросил я. «Да, танк вы не получите». 3 месяца спустя. Г. Дальнегранск, имение барона Терновского. Единственный барон Дальнегранска, звучит ли это гордо? Мне кажется, как минимум неплохо. Особенно учитывая, что в Дальнегранске я только живу, а мои интересы продолжают все шире расползаться по Сибири. Да и в княжествах уже появились первые клиенты. Конечно, в Большой России многие пока опасаются со мной сотрудничать из-за того, что я изгой. Да и у рода Тарковских репутация пошатнулась. Владиславу действительно приходилось вести сложную игру со своими вассалами, чтобы не допустить крушения власти. Но я в это не лез. Своих проблем хватало. И чем дальше, тем крупнее становились эти проблемы. Едва мы стали побогаче и приобрели в Сибири репутацию достойной семьи, как возобновилась добрая традиция, к которой мы привыкли в Москве. Каждую неделю к Белославе приезжал свататься новый жених, а иногда и несколько. Один из таких женихов и принес с собой большие проблемы. Его звали Алексей Бехтеев. Белослава познакомилась с ним во время поездки в Старосибирск, где и находилось имение его отца графа. Одно из имений, если быть точным, потому что род имел также земли в других городах Сибири и даже в Рязанском княжестве. Этот Алексей влюбился в Белу по уши с первого взгляда. Только, увы, взаимности ему ожидать не следовало. Несмотря на отличное происхождение, сам Алексей был скучным, занудным и приставучим, как банный лист. Общаться с ним было в тягость, а он этого не понимал, и стал приезжать к нам каждую неделю. В очередной раз мы стояли с ним во дворе. «Эспер, друг мой, ну пожалуйста», — взмолился Алексей, — «дай мне с ней увидеться». «Да какие мы с тобой друзья», — подумал я, но вслух сказал. «Послушай, дружище, я ведь уже не раз говорил тебе прямо, ты не нравишься Белославе». «Но почему, откуда мне знать?» — развел я руками. «Чужая душа потемки, а женская вообще, темный лес. Позволь мне с ней поговорить». «Прости, Алексей, не позволю. Она больше не хочет тебя видеть». Бехтеев вздохнул и опустился на стул. На нем был красивый кремово-белый костюм, как будто он уже собрался жениться. В руке был букет из фиалок, очень красивый, кстати. Сын графа положил цветы на стол и огляделся. «У вас здесь очень уютно». Я тоже бросил взгляд по сторонам и был вынужден признать, что да, здесь действительно стало уютно. После того, как мама занялась хозяйством на полную, наше поместье стало выглядеть совсем иначе. Теперь, когда мы расширили территорию, сменили крышу на черепичную и сделали внешнюю отделку стен, бывшую халупу действительно можно было назвать поместьем. С натяжкой, конечно, но тем не менее. Спасибо, ты уже это не раз говорил. Правда, Алексей поднял на меня грустные глаза и усмехнулся. Я знаю, что меня считают занудой. Я повторяю по 100 раз одно и то же, задаю бестактные вопросы, уточняю то, что уточнять не требуется. Лезу не в свое дело. С тобой бывает трудно общаться, это правда, не стал отрицать я. Но ты хороший человек, просто перестань приезжать, прошу тебя. Белослава скоро заставит меня вызвать тебя на дуэль, чтобы ты прекратил. Это что, угроза? Перун с тобой, я не хочу угрожать, говорю как есть. Значит, ей хочется моей крови? Алексей встал. Ей хочется, чтобы ты отстал от нее. Твоя кровь Белославе не нужна, мне кажется иначе. Воскликнул Бехтеев и закричал. Белослава, любовь моя, о боге, подумал, закатывая глаза. Слуга, который подстригал кусты в стороне, чуть не подавился смехом и быстро отвернулся. Белослава, ты жаждешь моей крови. Леша, перестань говорить глупости, начал я, но парень оттолкнул меня и шагнул вперед. Эй, послушай, я схватил его за плечо. Ты переходишь границы. Белослава, раз тебе нужна моя кровь, ты ее получишь. Игнорируя меня, продолжал орать Бехтеев. Если ты сейчас же не выйдешь, я убью себя. Он выхватил из-за пазухи револьвер и приставил его к виску. Взвел курок. Я тут же убрал руку с его плеча и на всякий случай активировал защитный амулет. Жестом велел слуге, которому внезапно стало не до смеха, валить отсюда. Гвардейцы, что дежурили у калитки, встрепенулись и схватились за автоматы. Я выставил ладонь, без слов приказывая оставаться на месте. «Леша, убери револьвер». «Нет», — вскрикнул он. Губы дрожали, но рука с оружием нет. «Пусть моя возлюбленная выйдет на крыльцо и скажет мне в глаза, что не хочет видеть. Так ведь она уже говорила. Да и чего ты хочешь добиться? Ее любви. Добиться любви подобным шантажом? Ты идиот?» — ласково спросил я. «Может быть, она и согласится на свидание, чтобы ты не сделал глупость. Но так она тебя точно не полюбит». Белослава с мамой выбежали на крыльцо в сопровождении еще одного гвардейца. Тот загородил их собой и включил амулет, но доставать оружие не стал. «Господин Бехтеев, вы с ума сошли?» — воскликнула мама. «Уберите пистолет». «Ни за что. Если ваша прекрасная дочь отвергает меня, я не хочу жить. Алексей, прошу тебя», — сказала Белослава. В глазах у нее стояли слезы. «Скажи, что любишь меня», — потребовал Бехтеев. «Честное слово, я уже и сам был готов пристрелить его. Ну или хотя бы как следует врезать. Какой нелепый и грубый шантаж. Я не могу», — ответила Бела. «Дворянки не лгут. Значит, ты не любишь меня. И ты это прекрасно знаешь. Думаешь, полюблю, пока ты держишь револьвер у виска?» Алексей усмехнулся. «Честно, я на это очень надеялся». На несколько секунд воцарилась тишина. Я осторожно шагнул к Бехтееву, намереваясь забрать у него револьвер, но в этот момент он спустил курок. Грохнул выстрел, и по нашей уютной лужайке расплескалась кровь. Женщины закричали, Алексей рухнул замертво, опустевшими глазами продолжая смотреть на Белославу. «Никому не подходить», — приказал я. «Ничего не трогать, накройте его чем-нибудь, я скоро вернусь». «Куда ты?» — сдавленно спросила мама, прижимая к себе рыдающую Белославу. «Как куда?» «В имение Бехтеевых. Теперь придется постараться, чтобы нас не объявили в смерти этого придурка», процедил я и приказал гвардейцам. «Машину, скорее. И вы считаете, будто я поверю в эту инсценировку?» Старший брат Алексея, Петр, стоял и смотрел на его тело. У Петра были длинные каштановые волосы и тонкий шрам на щеке, судя по всему дуэльный от шпаги. «Это не инсценировка», сказал я. «Можем пригласить полицейских экспертов, чтобы они подтвердили. Из полиции Дальнегранска, с которой вы на короткой ноге». Петр бросил на меня злобный взгляд. «Давайте пригласим из другого города», невозмутимо ответил я. «Я клянусь, что все было так, как я рассказал. Есть куча свидетелей. Мои мать и сестра, слуга, гвардейцы. Какое совпадение, что все они принадлежат к роду Терновских или служат ему», процедил Бехтеев. «Боги, он не меньший зануда, чем его покойный братец. Как иначе?» Развел руками я. «Это мой дом. Чужие здесь редко бывают». Петр медленно вздохнул, глядя на тело Алексея. Потом опять посмотрел на меня. «Вот что я думаю, барон. Вам надоело, что мой брат приезжает к вашей сестре, и вы его убили. Если бы я хотел прогнать его с помощью насилия, то вызвал бы на дуэль, или просто выставил бы. Выставить члена графского рода, это могло бы привести к последствиям, к большим, чем его смерть. Я указал на труп. Петр нахмурился и побагровел, только шрам у него на щеке остался белым. Похоже, что стремительный взлет вскружил вам голову, барон Терновский, процедил он. Вы думаете, что в Сибири нет родов, которые могли бы вас осадить? Вы ошибаетесь. Бехтеевы, один из таких родов, и у нас есть союзники. Я не намерен враждовать, ваше сиятельство, ответил я, не отводя взгляда. Намерен или нет, но мы уже враждуем. В серых глазах Петра на секунду вспыхнул взор. Готовьтесь, эспер, род Бехтеевых объявляет вам войну.